Глава 20. Внезапно я поняла, что хочу есть. Плохая из меня великосветская дама. Имеются спальня, граф и император, оба в пижамах. Я томная и голодная. Ваше Величество, я дождалась паузы в мужском разговоре и вмешалась. «Вы все хотели, чтобы я попросила чего-нибудь для себя?» И император, и начальник его охраны воззрились на меня удивленно. «Мужчины! Сначала наобещают женщине, а потом...» «Все, что в моей власти», — торжественно сказал его величество. «Можете распорядиться насчет ужина?» — поинтересовалась я. Фредерик переглянулся с графом Крайомом. И спальню потряс хохот. «И что такого смешного я сказала?» Строго посмотрела я на них. «Из всех вариантов, которые я просчитывал, когда обещал вам это», император махнул рукой, «ужин в расчет я не брал». «А вы всегда просчитываете варианты, когда что-то обещаете?» Тихо и серьезно спросила я. «Да», черные глаза императора смеялись. «К сожалению. Но с вами я всегда просчитываюсь». «Ваше Величество», — быстро сказал начальник охраны, «вы позволите поговорить с моей семьей? Мне бы хотелось их успокоить». «Конечно», — кивнул его Величество. «Я пока распоряжусь, а то миледи Вероника подумает, что я нерадушный хозяин и обманщик, не выполняющий своих обещаний». «Вовсе я так не думаю», — проворчала я. Ужинать мы устроились в спальне у графа Крайома. Странно, но его семейство, которое лично я приглашала остаться на ужин, поспешило удалиться. Судя по тому, как мужчины накинулись на еду, они точно не обедали. Да и завтрак, видимо, тоже пропустили. В самый разгар нашего праздника насыщения в дверь постучали. «Входите», — откликнулся его величество. «Мой император». Милорд Милфорд только что шаг не печатал, и если у бараниных, что император, что его начальник охраны, были белые до синевы, то начальник контрразведки был серый. По всей вероятности, и у него день удался. «Новости?» — резким каркающим голосом спросил император. «Отряд только что вернулся с запретных земель, повелитель». «С запретных земель, а точнее...» Император побледнел еще больше, хотя казалось это невозможно. «Кентерберийские болота», — Милфорд произнес это с трудом, будто у него в горле пересохло. «Но почему там?» — Фредерик сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Миледи Вероника, она видела его там. Хвала стихиям, миледи не пострадала, и... Не томите, Милфорд! Что вы все вокруг да около? Что с моим сыном? Докладывайте немедленно. Или вас всех там искусали кентерберийские змеи? Принц Тигверт действительно там. Состояние? Магия ему подчиняется. Он не стал с нами разговаривать, просто выстроил портал и вышвырнул нас в империю». «Странно. Эти земли сами по себе высасывают силы из мага», задумчиво протянул краем. «Ия удерживает защитный кокон». Милфорд бросил на меня извиняющийся взгляд. Взгляд я поймала, подцепила приличный кусок сочной курицы, щедро обмакнула его в соус и, не теряя с беднягой Милфордом визуального контакта, отправила вкусняшку в рот. «Водная тварь с водными тварями всегда договорится», гневно проговорил император. «Ну ничего. Я сам лично займусь этим. Придется напомнить владыке Иру, чем он мне обязан». «Мой повелитель», — склонил голову начальник охраны, «простите, но для вас сейчас запретные земли — смерть». «Большинство моих людей в госпитале», — согласился Милфорд. «Целители вливают в них энергию, чтобы гвардейцы не потеряли магию. А были мы там от силы 10 минут, и нас просто пропустили». «Благодарю за заботу, господа. Я тронут», — Милфорд свободен. «Ваше Величество!» — вскинулся милорд. «Вы что-то хотите спросить?» — насмешливо поинтересовался у него повелитель. «Я разыскиваю моего друга. С какой целью?» «Найти его? Что в этом непонятного?» «Найти или подвести под плаху?» «А что, если и так?» «Тогда я бы вас попросил...» «Осторожно, очень осторожно подбирайте слова, которые хотите при мне сказать, милорд», — заскрежетал император. «Что?» Этот рык относился ко мне. Я смотрела на Фредерика укоризненно, и он поймал мой взгляд. «Можно покормить милорда Милфорда?» — кротко попросила я. «Мне кажется, что от усталости и голода он плохо ведет светские беседы». Император зафыркал. Сначала недовольно, потом насмешливо. «Кормите», — проворчал он. Хорошо, что приборов было в избытке. Не пришлось посылать на кухню за тарелкой и вилкой с ножом. «Еще бы и алкоголя», — мечтательно протянул император. «А вам разве можно после ранения?» — удивилась я. «В том-то и дело, что нельзя». «Слушайте, а кто следит, чтобы вы все хоть относительно правильно питались?» — спросила я у графа Крайома. «Понятия не имею». Начальник охраны растерянно посмотрел на императора. Тот ответил ему таким же взглядом. «Вы так скоро начнете кидаться друг на друга. С такими нервотрепками, крепким алкоголем и нерегулярным питанием», — подытожила я. «Я тиран и деспот», — гордо провозгласил император. «Мне положено кидаться». «Вон и друг моего сына считает, что я Ричарда казнить задумал». Эти слова император уже пробурчал под нос, не отрываясь от еды. «Он так не думает», — поспешила сказать я. «Он просто переживает». «А я не переживаю. Я не знаю, где мой сын, что с ним. Поэтому и отправил начальника своей контрразведки найти Ричарда». Фредерик в сердцах кинул вилку на стол. «Простите меня, повелитель», — отставил еду Милфорд. «Пустое», — махнул рукой император. Расходились спать ближе к полуночи. Мы с его величеством дошли до двери моих покоев. «Спокойной ночи», — коротко наклонил он голову. «Я отдам приказ, чтобы к вам завтра с утра подошел распорядитель. Скажите ему, что вам необходимо». «Я завтра рано уеду. У меня первая пара в 9 утра. А мне еще надо домой зайти, переодеться и собраться». «Телепортами это все не так и долго. Не в ваших пробках стоять», — пожал плечами император. «Он зайдет в 7». «А можно после работы? Я с утра плохо с людьми общаюсь. Тем более в понедельник». «Воля ваша». «С другой стороны, все, что мне надо, это мой саквояж. Но он остался в Питере. А еще я бы познакомилась с имперскими газетами». «А эта гадость вам зачем?» «Любопытно». На этом мы и распрощались. Утром я попала на занятия вовремя. Студенты, видимо, смирились с тем, что преподаватель предмет свой любит, трудностей не боится и просто так не отцепится. На удивление вели себя прилично и к семинару были готовы. А после работы охрана доставила меня во дворец. Меня уже ждал управляющий двора, некий господин Хорм. Не знала бы, что это слуга, подумала бы, что герцог, как минимум, или даже член августейшей семьи. Если поставить рядом с ним Ричарда или Брэндона, так те попроще будут. Да, наверное, и Фредерик тоже. «Миледи», — низко поклонился он, — «к вашим услугам». «Да, сколько надменности, презрения и ненависти можно показать в учтивом низком поклоне. Надо будет слезно попросить господина Хорма научить меня. Буду так раскланиваться с маркизой Вустер». «Добрый день», — аккуратно поздоровалась я. «Приказ Его Величества выполнен, ваш саквояж доставлен, как и газеты». «Прекрасно, спасибо». «Какие будут распоряжения, миледи?» Газеты свежие, завтрак в 7:30, ужин в 7. И покажите мне, пожалуйста, где кухня». «Что?» Видимо, таких просьб ему еще слышать не доводилось. «Как это?» «Мало ли, вдруг мне есть захочется, или же нападет фантазия блинов на печь. Не поднимать же всех. Кстати, сковородки на кухне приличные есть?» «Вы как себе это представляете?» презрительно отозвался господин Хорм. «Гостья императора и на кухне? Да, при императоре Максимилиане такого бы не было. Тогда все знали свое место. И девки по императорскому дворцу не бродили с распущенной волосней. И уж тем более распоряжений не отдавали». «Может быть, тогда императора кормили вовремя?» язвительно поинтересовалась я. «А то как не встретишь его величество, он то не завтракал, то не обедал, то не ужинал». «Вы и так пощечина всему, что есть в империи», величественно изрек старик. «Сидели бы вы в своих покоях и не выходили бы на люди свой позор показывать». «Лучше скажите, кто заведует тем, чтобы его величество кушал регулярно, 4 раза в день?» «Да какое твое дело?» — взвизгнул господин Хорм. «Если вы отвлечетесь от своих обличительных речей и оскорблений в мой адрес и вспомните все же, кто есть кто, то ответите на мои вопросы, и мы с вами подумаем, как все организовать, чтобы его величеству и его окружению было комфортно». «Вот при батюшке императора Фредерика опять завелся управляющий двора». Видимо, император Максимилиан не питался вообще. Или ходил для этого по придворным. Я смотрела на Хорма в упор, в лучших традициях психологических тренингов, целясь в переносицу. Показалось мало, и я представила, что он мой ученик и не выучил историю. Видимо, перестаралась. Старик не выдержал и заорал. «Ты что, всерьез решила, что если постель милорда Верда на императорскую поменять, можно во дворце распоряжаться?» «Вот вы мне скажите, уважаемый, а у вас приказ какой?» Нежно улыбнулась ему я. «Выполнять ваши распоряжения». Лицо у господина Хорма стало такое, словно он уксуса хлебнул во славу империи. «Вот и выполняйте», — так же ласково посоветовала ему я. «А в мои отношения с императором Фредериком и принцем Тигвердом не лезьте, мы сами как-нибудь разберемся». На пороге моей гостиной послышались негромкие, но выразительные аплодисменты. Мы обернулись. Старика знатно перекосило. Это был император. Собственной персоной. Распорядитель согнулся в низком поклоне. «А вот скажите мне», — проскрежетал Фредерик, «как бы с вами поступили при моем благословенном всеми 4 стихиями правильном батюшке за такие разговоры? Позорная отставка и рудники за оскорбление члена императорской семьи», — чуть слышно ответил распорядитель. «Отлично. Значит, вы отдаете себе отчет в своих поступках? Ваше Величество, но ведь так все равно нельзя. Фаворитка должна знать свое место. Она не может вести себя как первая дама двора, как ваша супруга», — уже не мог остановиться старый служащий. «И вот почему меня называют тираном», — обратился Фредерик ко мне. «У меня иной раз складывается ощущение, что вокруг меня абсолютная вольница, и каждый делает то, что ему вздумается, и более того, оскорбляет людей, которых я считаю своими, тем самым оскорбляя меня как повелителя и хозяина». Старик рухнул на колени. «Просто прислуга слегка одичала от невнимания», — пожала я плечами. «Слушайте», — У императора загорелись глаза. «А вы можете сотворить то же чудо, что и в поместье сына?» «Еда вовремя?» «И пирожки», — мечтательно прикрыл глаза император. «Вот вы точно еще не ужинали», — нахмурилась я. «Но я сегодня обедал», — похвастался Фредерик. Ирвин сказал, что он подаст в отставку, поднимет бунт и уйдет лечить верхушку Османского ханства, если я не съем суп. «Зачем же до такого состояния доводить замечательного специалиста?» — удивилась я. «Некогда было. Кстати, Краюму тоже досталось», — наябедничал император. «Хорошо, Ваше Величество, я согласна. Только у меня будет одно условие». «Вот так сразу», — нахмурился Фредерик. «Я вам напишу, в какие часы вы кушаете, а вы приходите и едите, несмотря на занятость, совещание, мероприятия и прочие события. И не доводите меня до бунта, а то мы его поднимем вместе с господином Ирвином, и будет вам на завтрак полезная овсянка на воде и без соли. И на черном знамени восставших будет миска с кашей». «Именно», — кивнула я, — «как символ правильного питания». Мы переглянулись и захохотали. «А кто вам будет помогать?» — спросил император. «Вы же еще работаете в академии». «Вот этот милый человек и будет», — кивнула я на колено преклоненного распорядителя. «Я намерен его наказать», — нахмурился Фредерик. «Я тоже», — широко улыбнулась. «Поэтому будет логично, если он поступит в мое распоряжение». «Вы правда считаете, что это достойная замена каторги?» «По крайней мере, этот человек искренен, и я знаю, чего от него ждать», — пожала я плечами. «А там посмотрим». «Только я хочу предупредить господина Хорма относительно его искренности», — сказал император так, что даже у меня прошлось морозом по коже. «Простите, Ваше Величество», — проговорил управляющий. «Ужинать?» — спросила я. «Давайте», — согласился Фредерик. Я распорядилась, чтобы накрыли стол в малой столовой. Возражений от любителя строить императорских фавориток не последовало. Старик рванул из моей гостиной, как резвый молодой сайгак. Мы же с императором чинно расселись по креслам и принялись ждать, когда нас позовут. «Вероника, только одно замечание», — обратился ко мне Фредерик. «Если с вами еще раз посмеют говорить в таком тоне, то пойдут и позорные отставки, и ссылки, и для особо непонятливых рудники. И я не желаю, чтобы вы хоть как-то кого-то защищали передо мной в этом вопросе». Я задумалась. Потом спросила. «Слушайте, а у вас в империи нет такого понятия, как общественно полезная работа? Суток на 15. Как для кадетов военной академии?» «Если уж на наследного принца и его свиту благотворно влияет покраска казарм и уборка отхожих мест, то почему бы не предоставить такую возможность и дворцовой прислуге при необходимости?» «Миледи, я в восторге». «А еще в качестве особого наказания назначить на работы прилюдно и наряжать в какие-нибудь яркие комбинезоны, оранжевые, скажем». «Хороший способ избавиться от старого распорядителя и прочих имперцев, кто с тоской вспоминает правление моего батюшки», — хмыкнул Фредерик. «Почему избавиться?» — удивилась я. «По-моему, хорошая альтернатива, когда и наказать надо, и на рудники ссылать вроде пока и не за что. Или не хочется». «Потому что этих ревнителей приличий удар хватит. Ровно на том моменте, когда на них комбинезон прилюдно надевать начнут». Я замолчала. Как-то не подумала, что такое унижение для жителей империи, особенно для той ее части, что ценили статус больше всего на свете, будет равняться смертному приговору. «Что вы опечалились? Неужели переживаете за жизнь и здоровье всяких высокомерных дураков?» «Я не люблю жестокости. «Это империя, миледи Вероника», — пожал он плечами. «И я император. Но можете мне поверить, я тоже не люблю жестокости. Но...» — Фредерик покачал головой. «Мой батюшка, император Максимилиан, был великий человек, и для него единственным мерилом всего было величие империи Тигвердов. Окружающие его люди оценивались лишь с точки зрения полезности или бесполезности для его грандиозных планов. Он желал, ни много ни мало, вернуть империи ее исконные земли. То, что эти земли очень и очень давно отошли к соседним государствам, и особой необходимости в них не было, его интересовало мало. То, что постоянные локальные войны и грызня с соседями поставили империю на грань экономической катастрофы, это тоже не повод отказываться от великих планов. К тому же наша армия действительно не знает поражений, это факт. Фредерик поднялся, обошел мою гостиную. Но он был велик. Вот только наследник его все время разочаровывал. И истории любви с наследницей обедневшего рода Ре, и рождением внебрачного сына, и признанием сына. «А ваша матушка?» «Что матушка?» — не понял он. «Она поддерживала вас?» «Матушка была прежде всего императрицей, еще женой своего мужа, великого императора Максимилиана. На то, чтобы быть мне матерью, у нее просто не оставалось времени. Да и потребности особой, как я понимаю, не было». «Грустно?» «К сожалению, это не грустно. Это как раз нормально для Великой Империи Тигвердов», — с насмешкой проговорил Фредерик. «Поэтому я...» В дверь осторожно постучали. «Да», — отозвалась я. Слуга, посекундно кланяясь, отчитался, что ужин подали. «У меня к вам просьба», — обратился ко мне император, когда мы поели и перешли с кофе в гостиную, уже императорскую. «Не читайте сегодняшние газеты». «Там гадость какая-то про меня?» — Фредерик кивнул. «Слушайте, а как у вас деспотия уживается с такой свободой слова?» — удивилась я. «Как-то уживается», — пожал плечами император. «Газеты и журналы сами по себе. Если дело не касается государственной безопасности, то каждый волен делать то, что приносит больше денег». «А про государственные издания?» «Военные и политические». «А вот это вы зря. Их же не читает большая часть населения. Надо что-то красивое, яркое, со сплетнями о высшем свете, но с нужными вам сплетнями, формирующими общественное мнение. А так вы самоустранились, а люди — существа любопытные, сплетни любят». «Про государственный журнал со сплетнями? Никогда не думал об этом». «Именно. И вот там было бы написано не то, что ваша любовница, которую вы отбили у собственного сына, провела ночь не только с вами, но и с вашим начальником охраны, а потом и с примкнувшим к вам милордом Милфордом, а что-нибудь более полезного для вашего и моего имиджа». «Что такое имидж? И откуда вы знаете, что написано на первых полосах?» «А по поводу первых полос догадаться несложно. А имидж — это то, как вы формируете общественное мнение вокруг нужных вам людей. И если вы его не формируете, его формируют за вас». Так прошла неделя. Слуги во дворце строились даже быстрее, чем в поместье у милорда Верда. Гораздо проблематичнее было заставить императора следовать уговору и все-таки являться в столовую. Особенно в обед, когда меня во дворце не было. Завтракали мы вместе. Я еще обязала являться к нам в компанию милорда Милфорда и графа Крайома. Обед его величества, как правило, если и посещал, то по принуждению. Но это я натравила на него главного целителя. А ужинали мы вдвоем. Еще я организовала в одной из проходных комнат буфет Заклинание стазиса сделало свое дело, и продукты не портились. Ну, правда, не выгуливаться же на кухню. Дворец слишком большой, устать можно. Так постепенно все вошло в колею.